Глава 28. Если вы ждете, что помещение допросов ФБР похоже на те, какие показывают в телесериалах, то не ошиблись. Мы находимся в тесной комнате без окон и доступа воздуха. Посередине стол казенного вида и 4 металлических стула, 3 из которых заняты. Я сижу один. Напротив меня расположились Стив, так зовут пойманного грабителя, и его адвокат Фред. Мой клиент заключил сделку со следствием по делу о его участии в ограблении банка, начинает Фред. «Я чего-то не пойму», — говорит Стив. «Откуда взялся этот парень?» «Он невысокого роста, тонкокосный, с руками пианиста, а может, взломщика сейфа. Поди разберись». На его маленьком лице выделяются громадные усы, которые сразу же притягивают взгляд. «Все нормально», — Фред касается руки своего подзащитного. Стив сердито смотрит на руку адвоката. «Вы возражаете?» — адвокат убирает руку. «Что вам надо?» — обращается Стив ко мне. «Мне нужна информация». «На прокурора вы не похожи. Акцент выдает в нем уроженца Бронкса. Добавьте к этому манеру комкать окончания, свойственную центральным штатам». «Я не прокурор», — говорю я. «Меня вообще не интересует ваша виновность или невиновность и прочее. У меня к вам совсем другой вопрос». Стив щурится. У него почти нет бровей, что выглядит странно для человека с такими впечатляющими усами. «Какой вопрос?» «Содержимое одной банковской ячейки». Говоря, я пристально слежу за ним и сразу замечаю, он точно знает, о какой ячейке идет речь. «Не знаю, про что вы тут толкуете», — отвечает Стив. «Стив, вы плохо умеете владеть лицом. Наверное, мало играете в покер». «Чего?» «У меня просто нет времени на словесные игры, поэтому сразу делаю вам предложение. Вы можете его принять или отклонить. Идеей встречи со Стивом я во многом обязан Эми. Если я сумею вытащить сведения из этого усача, она будет законно гордиться своей проницательностью. Я прошу рассказать мне о содержимом одной банковской ячейки, и только всего одной. За это я дам вам $5000 и ничем не подорву ваш судебный иммунитет». «Условия судебного иммунитета высечены в камне», — заявляет Фред. «Вы не можете его подорвать». Последнее слово он заключает в воздушные кавычки. Я смотрю на адвоката и улыбаюсь. «Он это может?» — спрашивает у Фреда Стив. Когда он говорит, его усы подпрыгивают, как у героя комиксов Йозамита Сэма. «Да, Стив, я могу. Вы принимаете или отклоняете мое предложение?» «Отклоняю», — отвечает он, и в его голосе ощущается страх. «Мне не нужны деньги». Он начинает поглаживать усы, словно собачонку. Я ожидал, что он окажется сговорчивее. «Еще как нужны», — говорю я. «Для меня лучше молчать, целее буду». «Так-так. Если узнают, что я сказал хоть слово, мне конец». «Но об этом узнают, даже если вы будете молчать», — говорю я. «Это как?» — хмурится Стив. «Да», — подхватывает адвокат Фред и выпрямляется на стуле. «О чем вы говорите?» «Все очень просто». Я откидываюсь на спинку стула и сцепляю пальцы. «Если Стив предпочтет не говорить со мной, я всем сообщу, что он говорил». Мои слова приводят обоих в недолгое замешательство. «Но вы же ничего не знаете», — бросает мне Стив. «Я знаю достаточно». «Если вы уже знаете, что я скажу, зачем тогда меня спрашивать?» «Вы попали в точку, Стив», — со вздохом говорю я. «У меня есть кое-какие соображения. Хотите их услышать?» «Мне это не нравится», — заявляет Фред. «Мы проявили любезность, согласившись на встречу с вами. А теперь вы начинаете угрожать моему подзащитному. Мне это не нравится. Совсем не нравится». Я смотрю на него и подношу палец к губам. «Тсс». Стив проваливается к спинке стула и продолжает теребить усы. Кажется, будто он ведет молчаливый диалог с усами. «Ну что же, красавчик, выкладывайте ваши соображения». «На самом деле они не мои, это...» Я чуть не сказал гипотеза моей дочери, но я не хочу даже косвенного присутствия Эммы в этой паршивой комнатенке. Решаю обойтись без предисловий. «Когда вы начали взламывать банковские ячейки, вам попались сведения о нынешнем местонахождении некоего Рая Стросса. Дрогнувшие усы подсказывают, что я напал на золотую жилу». «Погодите!» — прерывает меня Фред, глаза которого округляются. «Того самого Рая Стросса? Если это касается...» «Сссс!» — повторяю я, не сводя глаз со Стива. Возможно, вы просто передали эту информацию, а может, продали. Не знаю, какой способ выбрали вы. Важно другое. Информация оказалась у того, кто убил мистера Стросса. А это, мой усатый друг, делает вас соучастником убийства. Что? Стив и его усы замирают. Но Фред готов начать псевдобитву за интересы своего подзащитного. «У вас нет доказательств», — выдавливает из себя Стив. «Стив, в данный момент это знаю только я. Я не скажу властям ни слова. Никогда. Я ничего не разглашу. Я не допущу, чтобы об этом узнал тот, кого вы так отчаянно боитесь. Вы расскажете мне то, что знаете, а затем мы все продолжим жить так, словно ничего не случилось. Что изменится в вашей жизни? Вы станете на $5000 богаче». Ответа нет. «Если вы решите отклонить мое предложение, или солжете мне, или заявите, что понятия не имеете, о чем таком я тут говорю, я выйду в коридор, загляну к своим друзьям из правоохранительных органов и назову вас соучастником убийства Рая Стросса. Фред подтвердит, что у меня есть такие друзья, очень много друзей. Если бы у меня их не было, никто бы меня сюда не допустил и не позволил болтать с грабителем банка, находящимся под следствием. Фред, я прав?» «Вы не можете...» «Тссс!» В третий раз говорю я адвокату и смотрю на Стива. Стив ерзает на стуле. «Что именно вы хотите знать?» «Содержимое взломанной банковской ячейки, и кто еще знает о нем?» Стив смотрит на Фреда. Тот пожимает плечами. Стив вновь принимается теребить усы. «А как насчет 10 кусков?» «Я легко могу заплатить ему и 10, но зачем лишать себя развлечения?» «Я это понимаю как отказ от моего предложения. Я упираюсь в стол, словно хочу встать». «Хорошего вам дня, джентльмены!» Стив машет мне своими маленькими ручками. «Вы это... погодите! Вы обещаете, что никому не скажете? И копам тоже? Если узнают, что я разболтал...» «Ни одно ваше слово не выйдет за пределы этой комнаты». «Обещаете?» Приложив руку к сердцу, изображаю клятву. Похоже, Фред собрался возражать, но Стив отмахивается от него. «Слушайте. Короче, вломились мы туда, а налички в сейфе кот наплакал. Один из наших ребят не докумекал, думал, прилично наваримся. Ладно, это уже не по делу, ну вот. Торчим мы в банке, с наличкой облом вышел. Ребята приуныли. Чего теперь, сваливать? И тогда я предлагаю пошарить в банковских ячейках. Инструменты у нас имелись. Технические подробности интересуют?» «Это как вы взламывали ячейки?» «Ага». «Ничуть, говорю я. Рассказывайся дальше». «Окей. Значит, приволокли мы эти вещи в наше убежище. Это в Милбруке. Бывали там?» «Потрясающее местечко. Неподалеку от Покипси». Я недовольно смотрю на него. «Ладно, ладно, не нужно, я опускаю. Так вот, загробастали мы кучу знатного барахла. Люди хранят в ячейках много чего ценного. Часики, брюлики». Я нетерпеливо машу рукой, требуя переходить к сути. «Что было в ячейке Рая Стросса?» «Извините, теперь о нем. Да, нашел я свидетельство о рождении. Вполне себе официальное. Уже выкинуть хотел, а потом подумал, может, кому из подделывателей бланк сгодится. Там оттисненная печать стоит. Передал я свидетельство Рэнди, брату моей жены. Рэнди как прочел, выругался и говорит, отдай-ка мне взглянуть на другие его бумаги. Бумаг там хватало. Фальшивые паспорта, договор на квартиру и все такое. Я говорю, охота тебе с этим возиться. Кто этот Райкер Стросс?» Так было в свидетельстве написано. «Райкер». А Рэнди мне отвечает. «Дурень, это же Рай Стросс». «Это кто?» — спрашиваю я. Тогда Рэнди мне объясняет, что он за птица, как долго его считали пропавшим и все такое. Хотите знать, какая мысль первой стукнула нам в голову? Вряд ли это так уж интересно, но я отвечаю утвердительно. «Такие бумажки можно было бы продать какому-нибудь телеканалу». «Телеканалу?» «Ну да, какому-нибудь ихнему шоу, скажем, 60 минут или 48 часов. Они бы сляпали солидную историю, но я еще подумал и про Хиральдо». «Хиральдо?» «Хиральдо Ривера. Вы знаете, кто он такой?» «Я говорю, что знаю». В глазах Стива появляется грусть. «Мне всегда нравился Хиральдо. Говорит все как есть. Правда, облажался он тогда с хранилищем Аль Капоне. Повелся на ложные сведения, помните?» Я отвечаю, что помню. «Мне уже виделось, как разные новостные каналы сцепились между собой за право купить бумажки Стросса. Голова кругом пошла. Я же сказал, что восхищаюсь Хиральдо. Думаю, может договориться с ним? Я бы с ним встретился. Хиральдо кажется мне правильным парнем. Говорит все как есть. И усами вы с ним похожи, говорю я, поскольку не смог удержаться. Верно. Стив пришел в возбуждение. Понимаете? Кто знает, может, мечтать не вредно. Мы бы даже сфотографировались вместе с Хиральдо. Посмотрит, что я ему притащил, и предложит снимок на память. Хиральдо правильный парень. Он бы меня отблагодарил, и репутация его укрепилась бы. Если Хиральдо найдет рая Стросса, вау! Люди забудут про это чертово хранилище Аль Капоне. Я прав? Я смотрю на Фреда. Тот пожимает плечами. Тут Рэнди дает мне щелбан. Не сильный, слегка. Мы ж с Рэнди близки, потому вы о нем нигде ни словечко. Рэнди говорит, нельзя нам это продавать никакому телеканалу, поскольку каша заварится нехилая и привлечет к себе кучу внимания. К ним нагрянут копы, дожмут телевизионщиков, или как их там называют, а потом и нас накроют. Я спорю, говорю, что Хиральдо никогда нас не продаст. Ни в коем случае. Не такой он человек. А Рэнди свое. Может, он и не продаст, но копы припрут к стенке других, и кто-нибудь да расколется. Мне досадно. Я всерьез думал, что Хиральдо такой материал сгодится. Я начинаю защищать Хиральдо, и тут Рэнди говорит про другую опасность. И какая это опасность? Послушайте, кое-где доподлинно знают, что семья Стонч давно охотилась за Раем Строссом. Так мне Рэнди сказал. И не за одним Строссом. За всей этой группой. Ходили слухи, что одного они еще давно нашли. И старик, Ниро его звать, заживо содрал с парня кожу. В самом прямом смысле. Тот парень не одну неделю мучился, пока концы не отдал. Жуткая история. Вот такая причина. Потому и нельзя об этом говорить, понятно? Стив гладит усы, как любимую женщину, с которой давно не виделся. Хорошо, успокаиваю я его. Я никому не скажу. Наши ребята, мы на Стончии не работаем. Держимся от них подальше. Понятно, о чем я говорю? Нам приключений не надо. Но Рэнди усмотрел шанс оказать им услугу. Может, и немного долларов шибить. И Рэнди продал сведения Стончим. Был у него такой план. План? Думаю, все у него прошло гладко. Но меня уже месяц как сцапали. Сами понимаете, мне теперь у Рэнди не спросить.